Жесткая деловая хватка лорда Дэвида Роберта Стивенса, который, по мнению хорошо знающих его людей, умеет быть совершенно безжалостным по отношению к персоналу и конкурентам, помогла возглавляемой им The United Newspapers приобрести контроль над The Express Group и значительно расширить зону своего присутствия в медиабизнесе. В настоящее время корпорация The United Newspapers включает ежедневные газеты The Daily Express и The Daily Star, воскресную The Sunday Express, 6 региональных газет и 160 деловых и потребительских журналов. Особым статусом выделяется Guardian Media Group, управляемая с 1936 года компанией Scott Trust. В ее состав входят ежедневные газеты The Guardian, The Manchester Evening News, еженедельная газета The Observer, телерадиокомпании GMTV и Broadcast Communications, а также региональная радиосеть Transworld Communications. В целом же в Великобритании 70% ежедневных общенациональных газет принадлежат четырем транснациональным компаниям, которые владеют, помимо этого, еще и 80% воскресных газет. Региональные издания в большей мере тоже контролируют эти четыре группы. Министр торговли обладает полномочиями ограничивать дальнейшую концентрацию прессы в одних руках, направляя предложение по слиянию изданий на рассмотрение в комиссию по монополиям и объединениям. А комиссия призвана решать, может ли рассматриваемая передача прав собственности ущемить общественные интересы, принимая во внимание все имеющиеся отношения к делу обстоятельства, в частности, потребность аудитории в правдивом освещении событий и свободу выражения взглядов. Если покупатель получает контроль над газетой, имеющей тираж свыше 500 тысяч экземпляров в день, то требуется согласие министра, которое тот может не дать, пока не ознакомится с докладом комиссии по данному вопросу. Однако, если газета не имеет в качестве основной цели деятельности экономическую выгоду, необходимости в докладе комиссии нет. Министр может дать согласие на передачу издания в собственность другому лицу, если это является делом большой срочности. Если новый собственник имеет намерение закрыть приобретаемую газету или поглотить ее конкурирующим изданием, то министр должен дать свое согласие и без доклада. Закон о вещании, принятый в 1990 году в Соединенном Королевстве, содержит целый комплекс установлений, направленных на ограничение покупки СМИ разных видов изданий одним лицом. Закон достаточно жесткий, однако он не смог предотвратить покупку B-Skype-B австралийским медиамагматом Рупертом Мёрдоком, а также остановить распространение его контроля над общенациональными газетами уровня The Times и The Sun. The News Corporation Руперта Мёрдока превосходит все остальные медиакорпорации масштабами своей транснациональной деятельности. Годовой доход корпорации достиг в 2005 году 24 миллиарда долларов, а количество сотрудников 44 тысячи человек. Стоимость активов The News Corporation доходит, по оценкам ряда специалистов, до 33 миллиардов долларов, а сам Мёрдок владеет контрольными или блокирующими пакетами акций около 800 предприятий масс-медиа в более 50 странах мира, тогда как аудитория принадлежащих ему телеканалов, газет, журналов, радиостанций и интернет-серверов составляет 75% населения планеты. По образному выражению Роя Гринслейда, бывшего редактора газеты The Daily Mirror, Руперт Мёрдок является собой связующее звено между прессой прошлого и прессой наших дней. Яркий пример создателя пропаганды и творца доходов. Достижения в совершенно противоположных сферах позволяют говорить о нем как об одном из самых выдающихся владельцев газет. Он является собой тип жесткого дельца-индивидуалиста, бесстрашного, неутомимого и безжалостного, не признающего никаких правил. А его компания – это прибыльная многоголовая гидра международного масштаба. В настоящее время в британский сегмент News Corporation входят ежедневные газеты The Sun и The Times, а также воскресные News of the World и The Sunday Times. Таким образом, Мёрдок контролирует свыше 30% британского газетного рынка и, кроме того, владеет английской спутниковой телекомпанией BSkyB, являющейся важным компонентом его медийного присутствия в Соединенном Королевстве. В 2005 году The New York News Corporation, принадлежащая Мёрдоку, потратила миллиард долларов на приобретение интернет-компании, а британская спутниковая канал BSkyB, крупнейшим акционером которого является News Corporation, заплатил 221 миллион фунтов стерлингов за компанию EasyNet, предоставляющую услуги широкополосного доступа в интернет. 20 июля 2005 года была куплена компания Intermix, которой принадлежит популярный портал MySpace. Приобретение этого портала – одно из самых интересных направлений в развитии медиа-стратегии Мёрдока, так как количество пользователей портала MySpace превышало 60 миллионов человек в возрастной группе от 16 до 34 лет. Это так называемое поколение MySpace, которое живет и общается в онлайне. В феврале 2006 года портал MySpace опередил по посещаемости британский сайт BBC, а в марте 2006 года Руперт Мёрдок перевел газету The Sun в формат MySpace, создав портал для общения MySun. При этом Мёрдок полон оптимизма в прогнозах по поводу будущего традиционных газет. «Я ничуть не сомневаюсь в том, что у традиционных бумажных газет впереди еще много лет счастливой жизни. Просто в будущем отпечатанные на бумаге листы станут лишь одним из многих каналов общения с читателями». Статистические данные за 2006-2008 годы, по данным Distri Press, свидетельствуют, что в настоящее время на территории страны издается и распространяется более 1500 газет, годовой оборот которых составил 559 миллиардов долларов. При этом 8 из 10 совершеннолетних американцев читают газету не реже одного раза в неделю, 55 миллионов американцев – один из трех читателей бумажной прессы посещает веб-сайт газет как минимум раз в неделю. Мировой рынок прессы в условиях глобализации демонстрирует высокий рост тиражей в странах Восточной Европы, России, Китая, Индии, особенно в сегменте бесплатной прессы. При этом печатные и онлайновые форматы не столько конкурируют, сколько дополняют друг друга, тем более, что ряд интернет-инноваций, рубрики, формы подачи материала, типы и коммуникации быстро адаптируются традиционной прессой. В целом же, подводя первые итоги процесса глобализации масс-медиа, стоит отметить тот факт, что государство, как таковое, постепенно утрачивает возможность контролировать направление и содержание информационных потоков. Глобализация изменяет роль СМИ в сохранении национальной самобытности государств и народа. Культурные связи, которые раньше формировались в рамках юрисдикции одного государства, теперь освобождаются от такой зависимости. Глобализация, кроме того, лишает власти возможности препятствовать проникновению в страну и распространению нежелательной информации. Глобализация обусловила создание наднационального правового режима и новых форм, новых нормативов, в том числе гарантий прав человека, чтобы воспрепятствовать попыткам властей ограничить доступ к информации даже в тех случаях, когда они имеют для этого техническую возможность.